Неужели? Неплохо. Я имел в виду, что ему не требуется много времени, чтобы сделать свой материал. Он всегда придирался к Кэйману. Завистливый проходимец. Что этот толстый, скользкий негодяй написал на этот раз? Барри Твист стряхнул крошки с пальцев и надел очки. Посвящается поколению комиков, чья карьера сходит на нет быстрее, чем их редеющие волосы. Очень остроумно. Сам Эвелин Блант тоже не произведение искусства. Тоже мне портрет маслом. И почему именно уродливые проходимцы всегда придираются к внешнему виду других людей? Эймон Фиш делал рекламу правдивой сатире, как актер, выступающий на сцене. Но в настоящий момент он отдыхает. Правдивость иссякла, и горластые парни, выступающие со сцены, никак не могут как следует поднять ее и оживить так, как они делали это в конце 90-х годов. Тут он уже переходит на личности. Заголовок «Крупье. Мне попалась фальшивая фишка». «Способные добиваются, — вскипел я, — а бездари становятся непредвзятыми критиками». «Ну, как он поживает?» «Хорошо. Оттягивается?» «Он рвется назад. Хочет вернуться и начать работать. Возобновить свое шоу». «Шоу!» — Барри обвел взглядом зал. Небрежно помахал какому-то знакомому. «Разумеется, разумеется. Что-то не так?» «Нет, все в порядке. Просто небольшие изменения в программе». Он выдержал паузу. «Ты хочешь закрыть фиш по пятницам?» Барри расхохотался. Эта идея показалась ему смешной. «Нет, нет, нет и нет». Быстро пробубнил он, а потом добавил трусливо. «Да». «Господи, Барри! В этом шоу вся его жизнь!» И еще я подумал, что мое благосостояние тоже. Я вспомнил о деньгах, которые посылал Джинни для Пэта, о счетах, которые надо оплатить, и о том, что буду делать, если наше шоу прикроется. Наверное, Марти Манн оказался прав. Я был настолько глуп, что возложил все свои надежды на одного единственного человека. Когда все развалится, что у тебя останется? Моногамия разобьет твое дурацкое сердце. Мы по-прежнему ценим Эймона. Но последние несколько лет не считаем Эймона материалом для ток-шоу из-за его эффектного носа. Мы скорее воспринимаем его как парня с улицы, который привносит драматическое действие, герой кутежей. Мы хотим, чтобы он вел программу «Грешный мир». Что? Грешный мир? Но там и без него все схвачено. Ну, вообще-то, он будет вторым ведущим. Вместе с Гермионой Гейтс. Это та вертихвостка с татуировками, которая не вылезает со всяких презентаций, демонстрируя свое нижнее белье? Барри энергично закивал. Да, это Гермиона. Потрясающая, правда? Очень клевая и задорная. «С неиссякаемой энергией и изюминкой!» Он задумчиво потер подбородок. «Да, она, конечно уж, слишком демонстрирует свое нижнее белье». «А что это за грешный мир?» «Этакий надуманный пустой треп под дешевую музыку для поддатых студентов, которые только что пришли из бара и собираются часок-другой покайфовать под полунепристойную передачу, прежде чем войти в ступор. В общих чертах Такова идея.